домогательство носителей меча духовного и воздействие меча светского. Люди эти не были представителями неверного сектантства, заблуждения которых идут вразрез с требованиями общежития и нравственности. Это были по большей части люди глубоко верующие, преданные заветам отцов и дедов и выгодно отличавшиеся от окружающего населения своей трезвостью, любовью к труду, домоводством и нередко строгой семейной жизнью, ныне столь расшатанную. Их страдальческая судьба, испытываемые ими гонения и разрушение семейного быта, отнятие детей и насильственные отдачи их в монастыри, возмущали и волновали Льва Николаевича. Он писал письма к власти имущим, хлопотал о составлении прошений и обращался со словами трогательного заступничества к тем, кому предстояло сказать свое слово по этого рода делам. В числе последних бывал я. Вы, может быть, слышали про возмутительное дело, совершенное над женою, у которой отняли детей и отдали матери ее мужа. Писал он мне в 1894 году. Она хочет подать прошение. Его ей написал ее свояк, но мне оно не нравится. Сам я не только не сумею написать лучше, но считаю и бесполезным, и нехорошим учтиво просить о том, чтобы люди не ели других людей. Но вы именно тот человек, который, глубоко чувствуя всю возмутительность неправды, может и умеет в принятых формах обличать ее. Так, в 1897 году он просит принять нескольких молокан, у которых отняты дети, и помочь им советом. То же повторяется и в 1899 году относительно таких же молокан, причем он извещает меня, что написал одному из них прошение, как умел. «Передадут вам это письмо», — пишет он в 1900 году, — «сектант А.А., полуслепой, и его провожатый». Пусть еще мало располагает себе, но не жалко ли, что его гонят за веру. Вероятно, вы почувствуете то же, что и я, и если можете, избавите его гонителей от греха. Больше всего. Почти во всех содержатся трогательные извинения за причиненное беспокойство и просьба не отвечать, если некогда или нельзя помочь. «Если вам почему-либо нельзя ничего сделать для этого хорошего молодого человека», пишет он в 1894 году, «то, пожалуйста, не стесняйтесь и не трудитесь мне. Я знаю, что вы и без моей просьбы помогли бы ему. Я думаю, что вы и для меня пожелаете сделать, что можно. Поэтому вперед знаю, что если не сделаете, то только потому, что нельзя. Та о заступничестве, за которую я вас прошу», пишет он в 1898 году, «молоденькое и наивное, как ребенок, существо, также похожее на заговорщика и также опасное для государства, как похож я на завоевателя и опасный. Вот я и снова к вам с просьбой. Ну что же делать? Noblesse des sentiments oblige. Благородство чувств обязывает. А кроме того, мне не к кому обратиться в Петербурге. Даже тяжкая болезнь не умаляет его забот о других. Так в ноябре 1901 года в письме из Криза в Крыму он говорит: «Пишу вам не своей рукой, потому что все хвораю. И после своей обычной работы так устаю, что даже и диктовать трудно. Но дело, о котором пишу вам, так важно, что не могу откладывать. Моя знакомая сотрудница во время голодного года, самое безобидное существо, находится в тех тяжелых условиях, которые описаны в прилагаемой выписке письма, которая переписана слово в слово. Пожалуйста, Ремюэт Велетер, подвигните небо и землю, чтобы облегчить вам привычно это делать и исполнять мои просьбы. Сделайте это еще раз, милый Анатолий Федорович». письмах рассыпаны известия о себе.